Дышу и не надышусь. Ненасытность растет, пьянею, жажду всего и вся. Страж границ моих, страх просыпается. Поздно, он позади, а я свободен, пройду испытание. Гаммы релаксации. Уже сколько раз мне твердили, что эти упражнения скучные, отдают неизвестно что, сколько раз соглашался. Но музыкант, желающий стать виртуозом, гаммами не гнушается. Попутно несколько упражнений, которые могут и входить в регулярные личные психотехнические сеансы и применяться отдельно по разным надобностям. Совершенно расслабим кисть, покачивая ею на весу с упором на лоб. Добьемся, чтобы она висела свободно, как плеть. Правую, левую, обе вместе, попеременно. Расслабим пальцы до восковой мягкости, чтобы каждый сустав был совсем свободен. Это трудно. Пальцы обычно находятся в привычном тонусе сгибания, в готовности что-то или кого-то схватить, держать. Теперь поработаем с ними наоборот. Отдадим миру его благодать. Полное расслабление пальцев уже само по себе неплохое средство самоуспокоения. Сидя или лежа. Плечи висят, лежат свободно. Двигается предплечье. Согнем под прямым углом. Опустим свободно, как плечи, так, чтобы оно падало лишь под действием собственной тяжести. Уловили контраст между напряжением при сгибании и расслаблением при опускании? Попеременно справа и слева, в комбинации с расслаблением кистей и пальцев, стоя, сидя, лежа или равномерно шагая, поднимем прямую руку вверх, свободно опустим, стряхнем, сбросим вниз, чередуя и одновременно. Добьемся, чтобы руки болтались свободно, как пустые рукава одежды. Стоя, сидя или равномерно шагая, раскачиваем расслабленные руки, как маятники, постепенно то увеличивая, то уменьшая амплитуду качания. Пустые руки под ветром. Лежа надавим напряженно всей рукой на кровать. Пустим. Уловим контраст, чередуя одновременно. Стоя на низкой подставке или на толстой книге, свободно качаем висящей ногой, как разболтанным маятником. Другой. Сидя ноги слегка расставлены и согнуты в коленях.